Внизу было неимоверно темно. Похоже, клещ умудрился разбить лампу с магическим кристаллом. Я аккуратно спустился в первую комнату подвала. Стало неожиданно тихо. Носком ботинка нащупал валяющийся на земле кристалл, затем опустился и поднял его. В моей руке он вспыхнул ярко-красным светом. Ладонь обжигала даже сквозь перчатку, но стерпеть это было можно. Оказаться без света с восставшим магическим клещом, скрывшимся в тенях подвала, куда опаснее, чем пережить ожог ладони, который сам смогу вылечить. Я прошел в саму лабораторию, в которой уже успел похозяйничать клещ и обнаружил, что крупный кожистый монстр мирно спит на столе, где когда-то стояло несколько колб. Это что же получается? Эта скотина себе место для сна освобождала, поэтому и шумела, но я не могу позволить клещу мирно спать на том же месте, поэтому медленно подошел к столу и ткнул клеща пальцем, заряженным магией обратного витка. Я не хотел нанести ему урон, лишь заставил почувствовать укол боли. Клещ тут же подпрыгнул и уставился на меня маленькими черными глазками, которые располагались по бокам от кожистого щитка спины. Однако атаковать меня он не спешил. «Ну и что ты тут устроил?» — прошептал ему я. «Жежу, жежу», — проскрежетал он, подпрыгивая на маленьких, но крепких лапках. «Твою ж мать, он что, пытается со мной коммуницировать? Да быть того не может. Это же обыкновенное безмозглое членистоногое. У него есть ядра нервных узлов, с помощью которых он управляет своим организмом, но к мышлению он точно не способен. Хотя, я сравниваю это насекомое с клещами из своего мира. Возможно, местные все же чем-то отличаются. Мы же не успели вскрыть голову и посмотреть, что там. Чего жужжишь? Лучше объясни мне, как ты ожил», — усмехнулся я. «Я ведь из тебя еще яд хотел достать для производства лекарств». Клещ напряг мышцы лапок, и я решил, что он собирается на меня прыгнуть. Однако тварь мощным рывком заставила себя перевернуться на спину, обнажив передо мной свое брюшко. В зияющей ране, которую оставил Антон Сухоруков, сияло пульсирующее сердце. И лишь приглядевшись, я обнаружил, что их внутри него было два. Одно распалось, а второе продолжало работать. «Ах ты хитрый засранец», — прошептал я. «Ты что, все это время притворялся мертвым?» «Жежу», — буркнул он. «Приехали, я разговариваю с клещом», — помотал головой я. «Так, ладно, ты все равно не перестаешь быть объектом для моих экспериментов. Понимаю, что это безумие, но прожужжи два раза, если понимаешь мою речь. Жежу, жежу», — воскликнул он и вновь перевернулся на лапы. «Чтоб я сдох», — выругался я. «Ну что там, Алексей?» — крикнул мне дядя. «Убил эту тварь?» «Хуже», — ответил я. «Кажется, я ее приручил». «Чичево?» — не поверил моим словам дядя. Хотя я удивлялся не меньше его самого. Обычный домашний вызов закончился тем, что в моих руках оказалось какое-то разумное насекомое. «Дядь!» — крикнул я. «Спустись сюда с магической лампой. Мне свет нужен. Только не бойся, ситуацию я контролирую. Сейчас, пару минут», — ответил Олег. Я положил красный кристалл на стол и протянул руки к клещу. «Ну что, давай проверим, насколько ты агрессивный», — произнес я и взял его в свои руки. Жуткое создание начало громко вибрировать. На секунду я решил, что он вот-вот взорвется, но он завалился на бок на моих руках и зашевелил лапками, словно спящая кошка. За моей спиной появился свет, в лабораторию вошел дядя и тут же замер. «Господи, чтоб меня чумная крыса покусала! Алеша, ты зачем эту хреновину на руки взял?» — оторопел дядя. «Пока что я понятия не имею, что случилось с этой особью, но она понимает речь и слушается моих приказов», — произнес я. «Смотри», — я посадил клеща обратно на стол, а затем указал пальцем на дядю. «Это, друг, его не атаковать, понял меня?» «Жежу», — буркнул клещ. «Первый раз такое вижу», — прошептал дядя. «Ты где эту скотину достал?» — снял с шеи одного из пациентов, который в красногривовский лес умудрился неудачно заглянуть, — объяснил я. «Тогда ничего удивительного», — усмехнулся дядя. «В том лесу и не такое найти можно. Ты был там?» «По молодости заглянул туда разок», — пожал плечами Олег. «Но дальше первого ряда деревьев не рискнул идти. Сразу понял, что оставлю в нем свою жизнь. Ну, раз уж мы с тобой оба лекари, а значит ученые, давай-ка проведем один эксперимент», — предложил я. «Хочу посмотреть, на что способна эта живность. Клещ, принеси мне вон ту колбу». Я указал пальцем на один из немногих уцелевших лабораторных сосудов. Насекомое спрыгнуло на пол и поползло к точке, которую я указал. «Глазам своим не верю», — Олег проморгался. «Он что, правда подчиняется приказам. Клещу явно было не просто орудовать своими мелкими лапками, но он все же притащил к моим ногам стеклянную колбу. Я присел на корточки и, положив на него руку, погладил спинку клеща. Тот вновь замурлыкал, словно домашняя кошка. «Поразительно! Ты как это сделал?» – спросил дядя. «Как приручил его?» «Сам не знаю», – пожал плечами я. «Чтобы ты понимал, сначала я ударил по нему обратным витком, а потом вскрыл. А ему хоть бы что. Слушай, а это ведь не просто клещ-переросток. Это моноклещ. Наконец, понял дядя. Ты различия-то между ними знаешь? Хотя, откуда тебе это знать? Такие твари вряд ли в Санкт-Петербурге водятся. Я уже узнал, что это моноклещ», кивнул я, но до сих пор не понял, как он может напитываться моной из тела обычного простолюдина. «Хе-хе», — хитро улыбнулся дядя. «Есть у него в брюшке один диковинный механизм. Он перерабатывает жизненную энергию человека в ману. Я слышал, что в некоторых губерниях их маги используют, как запасной источник энергии. То есть, приручают», — уточнил я. «Неа», — помотал головой дядя. «Такими делами, похоже, только ты занимаешься. Остальные их убивают и таскают с собой магические сердцевины, которые зреют в телах клещей. Неожиданно полезная животина. Если я найду способ извлекать из него ману и направлять ее обратно, то смогу использовать клеща, как батарейку. Ну что, племянник, решил подытожить дядя. Теперь раздавим эту скотину, заодно и маной напитаемся. Нет, подожди, остановил его я. Он может быть полезен. Да ты хоть представляешь, сколько в нем токсинов, воскликнул Олег. Клещ запрыгнул обратно на стол, чем заставил дядю вздрогнуть и отскочить назад. Затем протянул одну из передних лапок к своему животу и указал на то место, где когда-то был хоботок. Что это он делает? Не понял дядя. Показывает нам, что больше не представляет угрозы. Я срезал его хобот, объяснил я. Леш, ты что, серьезно хочешь его оставить, как домашнее животное? Не поверил своим ушам дядя. Думаю, он может оказаться полезным, ответил я. Тем более, мне все еще интересно, откуда взялись такие перемены в его поведении. Ты только глянь на него, он ведь ведет себя, как обычная кошка. Ох, ладно, вздохнул дядя, но только при одном условии. Есть у него хоботок или нет, я бы не хотел, чтобы котя его увидела. Я буду запирать его в лаборатории, либо брать с собой, ответил я. Мне еще нужно его изучить. Раз он представляет собой какую-то аномальную форму жизни, будет потерей для науки, если мы избавимся от него, так и не исследовав его природу. А вот это я поддерживаю, кивнул дядя. Правда, лекари не больно-то занимаются зоологией, но если ты его на пользу простому народу сможешь пустить, это дело хорошее. Хоботок удален, а вот железы с токсинами остались. Попробую найти способ извлекать из него яд, задумчиво произнес я. Тогда он станет для нас бесконечным производителем анестетика, болеутоляющего для хирургических операций и других процедур. Судя по лицу дяди, из последних слов он едва ли понял половину моих формулировок. Ну что, кровопийца, я щелкнул пальцем по спинному хитиновому щитку клеща. Раз ты у нас теперь главный производитель яда, буду звать тебя Токс. Клещ звучно мурлыкнул и забегал по столу. Слушай, Алексей, только запасных склянок лабораторных у меня нет, напомнил дядя. Придется тебе где-то новые раздобыть. Только учти, что продают их не так уж и охотно. В Хоперске точно заподозрит неладное, если ты начнешь выискивать оборудование для алхимической лаборатории. Лучше всего поискать в крупных городах, хоть в том же Саратове. Об этом я уже сам подумаю, не беспокойся. Дядя поднялся наверх, а я принялся убираться в лаборатории. Однако, собирая склянки, все равно не спускал глаз с Токса. Нельзя исключать, что клещ просто притворяется дружелюбным, а на самом деле готовится к мести. И все же странно, что его поведение так изменилось, будто внутри него оказалась совершенно другая душа. Закончив уборку в лаборатории, я запер клеща внутри, а сам направился в библиотеку. Прежде чем приступить к уже традиционному вечернему чтению книг о пропедевтике магических болезней, я раскопал зоологический справочник дяди и нашел раздел о моноклещах. Ничего чрезвычайно нового мне узнать не удалось. Эти твари присасываются к шее, высасывают из человека жизненную энергию до тех пор, пока тот не погибнет, а после делятся своим запасом с потомством. Но так поступают только самцы. Именно они занимаются подобной паразитической охотой. Но в статье не было ни слова о том, что клещ после удаления может начать понимать человеческую речь и даже служить новому хозяину. Каким-то образом я сделал его своим фамильяром, но пока что это останется загадкой. На этот раз засиживаться допоздна я не стал, улегся пораньше, чтобы восстановить утраченный запас маны сразу в двух чашах. Утром, перед уходом в амбулаторию, проверил, как поживает Токс. Клещ мирно дрых в уголке между лабораторными полками. Затем я вновь запер его на ключ и покинул ветхий дом своего дяди. Вторник обещал быть куда более насыщенным, поскольку уже на подходе к амбулатории обнаружил, что фойе забито пациентами. Не толпимся, выстраиваемся в очереди, по всем кабинетам, командовал сторож Матвей. Пожалуйста, уважаемая, не чихайте на меня. Нет, я не могу вам помочь. Я не лекарь. Лекари скоро подойдут. Доброе утро, Матвей, а что тут происходит? Обратился я к сторожу. Алексей Александрович, обрадовался Матвей. Как с цепи сорвались, ей-богу. Я еще проснуться не успел, а они уже заполонили весь двор. Похоже, какая-то вспышка хвори началась. Ясно, сейчас разберемся, кивнул я. Скажи больным, что третий кабинет будет свободен через 5 минут. Пусть заходит. Я протиснулся мимо больных к своему рабочему месту. Среди толпы пациентов увидел Артема Сидоркина, своего вчерашнего пациента, который подарил мне Токса. Через 5 минут Сидоркин пройдет первым, крикнул я, на перевязку. Рабочий день начался, в первую очередь я обработал рану Артема. Справа по линии позвоночника все еще оставалось зияющее отверстие от хоботка Токса, но признаки воспаления уже исчезли. Как чувствуешь себя? Поинтересовался я, словно из меня всю жизнь выкачали, вздохнул он. Хорошо, что вчера перед сном я выяснил, как купируется подобное состояние. Если соотнести описание из справочников и мои старые медицинские знания, моноклещ заставляет клетки в организме человека лопаться, а затем поглощает освободившуюся из них энергию. Другими словами, кровь он не сосет, но клетки крови портит. Получается, что у жертвы развивается анемия, как после обычного кровотечения. Силы мы тебе вернем, кивнул я. Сейчас тебе нужно есть больше мяса, рыбы, гречки и яблок. Это единственные продукты, повышающие гемоглобин, которые я видел на местных рынках. Гранатов в Хоперске точно не найти. А уж о препаратах железа и витамине В12 я вообще молчу. Придется ему через пищу естественным путем восстанавливать свой организм. Я еще раз вас поблагодарить хотел, Алексей Александрович. На бледном лице парня промелькнула улыбка. «Вам, если нужно что-то будет, обращайтесь. У меня друзей много, сильных и опасных мужиков. Если кто вас обидеть решит, я заступлюсь». «Да погоди ты, заступник», — рассмеялся я. «Для начала сам выздорови». «Стоп», — странную формулировку он выдал. «А ведь мать Артема упоминала, что он работает в красных грифках и получает приличные деньги. Вряд ли большие деньги можно заработать на полях. Уж не один ли он из бандитов местного авторитета? Если так, то еще есть время на него повлиять. Он еще совсем молодой, не поздно повернуть назад. Только это дело меня совсем не касается. Если бы я в прошлой жизни был полицейским, а не врачом, тогда, может быть, и занялся бы искоренением местной преступности. Артем, прежде чем домой тебя отпущу, вопрос один хочу задать. Не на тему твоего здоровья, произнес я. Конечно, лекарь Мечников, на все что угодно отвечу, кивнул он. Ты говорил, что вы с другими парнями в Красногривовский лес ходили, пропавших искать. Получилось хоть какие-нибудь следы найти? Поинтересовался я. Да если бы, вздохнул он, продвинулись бы дальше, но нашего друга какая-то зверюга подрала. Пришлось срочно его вытаскивать. Когда через кусты пробирались, наверное, на меня-то этот клещ присел. Зверюга, говоришь, подрала, и что же с ним в итоге? Не видел, чтобы он к нам в амбулаторию обращался, подметил я. Так для таких, как он есть свой лекарь, поэтому... Ой, замялся Артем. Больше вопросов к парню у меня не было, все было предельно очевидно. Артем Сидоркин действительно работает с бандитами. Скорее всего, подранного друга отвели к Сухорукову. Артема же тот лечить не стал, потому что его еще не приняли в свою организацию официально. Вот ведь дурная у меня привычка лезть не в свое дело. Но вижу, что человек попадет в беду, а потому не могу это просто так оставить. «Послушай, Артем, тебе сколько лет?» – спросил я. 19, – ответил он. «А что, парень, я знаю, чем ты промышляешь со своими друзьями», – заявил я. «И поверь мне, если бы ты уже влился в их ряды, то оказался бы у другого лекаря, на вскрытии. Я уж думал, что еще бледнее Артем точно быть не может, но мое заявление заставило его слиться с белеными стенами. «А вы как поняли, Алексей Александрович?» – испуганно спросил он. «Ой, только мамке моей не говорите, пожалуйста, она ведь меня...» «Успокойся, я никому ничего рассказывать не собираюсь», – помотал головой я. «Просто работа тебе нужна другая. Рано или поздно найдут твой хладный труп где-нибудь на берегу Хопра или из Наира, а в худшем случае вообще не найдут, если еще раз в Красногривовский лес пойдешь. Как думаешь, будет счастлива твоя мать в таком случае?» Он прикусил нижнюю губу. «Да понимаю я все», — вздохнул он. «Но плотно меня уже взяли в оборот. Не выбраться обратно. А деньги платят хорошие. Грязные это деньги, парень», — сказал я. «Не мне тебя судить, но я очень хочу, чтобы мой пациент жил и здравствовал дальше. Подумай над тем, что я сказал. Может, все-таки найдется другой выход». «Хорошо, Алексей Александрович», — кивнул Артем. «Обязательно подумаю. И заходи ко мне через 2-3 дня», — посоветовал я. «Рану еще раз обработаю. Обработка бесплатная, на этот счет не беспокойся. Все лечение ты уже оплатил грязными деньгами. Эх, теперь я понимаю, о чем говорил Андрей Бахмутов. Бегут все из этого города, потому что устроено в нем все не по-людски. Барон Елен прогибается под бандитов, а сколько в городе группировок я не имею ни малейшего понятия. Радует только, что люди в Хоперске пока что не страдают. Никаких разборок я еще не застал, но и живу я здесь меньше недели. Рано еще складывать свое мнение о местной ситуации. Следующий», — крикнул я, когда Артем покинул мой кабинет. Через открывшуюся дверь увидел суетившихся лекарей. Кораблев, Синицын, Родников и еще два неизвестных мне целителя бегали туда-сюда, пытаясь рассортировать больных. Видимо, только что пришли на работу и одурели от количества пришедших больных. Я же решил спокойно продолжить свой прием. В мой кабинет вошла молодая девушка и, судя по ее одеянию, она явно была не из числа обычных крестьян. Пышные рыжие волосы гармонично сочетались с алым платьем. Под голубыми глазами была густая россыпь веснушек, только ее бледная кожа и прикрытая платочком нижняя часть лица говорила о том, что она, как и все остальные, мои клиенты, чувствует себя не лучшим образом. «Простите, пожалуйста, вы, кажется, новый лекарь, Алексей Александрович Мечников, правильно?» – спросила она, заглядывая ко мне. «Да, все верно, проходите, присаживайтесь», – предложил я, затем поднялся из-за стола. Прикрыл за дамой дверь и помог ей присесть за стул. Двигалась она с большим трудом. Казалось, что тело ее очень сильно ослабло. «Вы уж простите, что я пришла именно к вам, просто», – прошептала она. «Скажем так, я должна была попасть к вашему коллеге, к другому лекарю. Но есть причины, по которым я с ним видеться не хочу. Мне лично без разницы, кого лечить», – улыбнулся я. «Так что можете остаться в моем кабинете. Тем более, там такая очередь снаружи. Думаю, что вы теперь уже при всем желании к другому лекарю до конца дня не попадете. Но все это не важно, лучше давайте перейдем к делу. Что вас беспокоит?» Девушка громко чихнула, но изо всех сил постаралась подавить этот рефлекс платочком. «Простите, пожалуйста, не могу сдержаться», — покраснела она. «Для того вы и пришли к лекарю, не сдерживайтесь», — усмехнулся я. «Чихательный рефлекс – абсолютно нормальный процесс. Так вы очищаете дыхательные пути. Однако могу дать совет, если окажетесь в ситуации, когда вы находитесь в окружении людей, при которых чихать невежливо, просто прижмите язык к верхнему небу, да посильнее. Не чихнете, уверяю вас». Хоть ее рот и был прикрыт платочком, я заметил, как она тут же принялась тренироваться. «Как вы поняли, что я дворянка?» — спросила она, разжевав мою формулировку. «Вы ведь не местный и пока что вряд ли осведомлены в тонкостях хоперского правления. Меня они особо и не волнуют, однако это не отменяет того, что я должен зарегистрировать ваше имя в протоколе. Представитесь?» — спросил я. «Анна», — коротко ответила девушка и прикрыла голубые глаза, догадываясь, что я потребую и фамилию с отчеством тоже. Однако я пока что решил не давить на нее с этим. У дворян мозг работает по-своему. Сначала помогу справиться с недугом, а потом уже разузнаю, под каким именем ее регистрировать. «Хорошо, Анна, так что вас беспокоит кроме чихания?» — поинтересовался я. «А вы не будете надо мной смеяться?» — произнесла она. «Да с чего бы?» — пожал плечами я. «Поверьте, лекари видели и слышали то, о чем вам даже думать не приходилось. «Тогда ладно», — успокоилась она. «В последнее время я постоянно чихаю, когда о чем-то волнуюсь, то есть любая эмоционально тяжелая ситуация вызывает у меня чих. Представляете, любопытный момент, это может быть, как обычное заболевание, так и магическое. От последней группы болезней вообще можно ожидать чего угодно, а вот в первом случае вполне может оказаться, что Анну беспокоит неврологическое расстройство или психосоматика. И сколько вас уже тревожит это состояние?» – спросил я. «Месяца три», – ответила девушка. «А что случилось 3 месяца назад?» «Ой, Алексей Александрович, да кто же вспомнит такое?» – улыбнулась она. «Мне порой трудно вспомнить, что со мной неделю назад было, не говоря уже о таком». «Нет», – помотал головой я. «Вы определенно должны это помнить. Скорее всего, 3 месяца назад произошло событие, которое сильно потрясло вас, вызвало много эмоций». Анна опустила голову. Кажется, она поняла, о чем я говорю, и уже смогла вспомнить, но высказать свою мысль не успела. Дверь в мой кабинет распахнулась, и к нам вошел крепкий мужчина с густыми черными волосами, зачесанными на бок. Я видел его среди тех, кто окружал Кораблева сегодня утром. «Похоже, это один из лекарей, Анна», — прикрикнул он. «Твой отец сказал, что ты должна заглянуть ко мне на прием. Я сижу, жду, не пускаю других людей. В чем дело, уважаемый коллега? Хоть мы с вами еще и не знакомы, но я попросил бы вас покинуть мой кабинет», — твердо сказал я. «Вы мешаете осмотру». «Ага», — фыркнул неизвестный мне лекарь. «А вы, кажется, тот самый Мечников?» «Да, не доросли вы еще, Алексей Александрович, до статуса, который позволит вам принимать дочку барона Елена. Так вот почему она скрыла свою фамилию. А вы, я так понимаю, доросли», — усмехнулся я. «Вообще-то», — помахал пальцем он, — «Анна, моя невеста. Вам что, нужны проблемы, Мечников?» И в этот момент Анна впервые за 5 минут громко чихнула. «Все понятно. Вот и главный источник стресса пожаловал. Глава 13. Думаю, для начала имеет смысл познакомиться», — вздохнул я, уже утомившись компанией возникшего в моем кабинете лекаря. «Мое имя вы и так знаете, а я ваше — нет». Уж больно заносчивый этот мужчина. Зашел в мою рабочую зону и сразу же диктует свои условия. Не с этого нужно начинать знакомство с коллегой. Так не делается. «Имя вам мое нужно?» — хмыкнул лекарь. «Владимир Аркадьевич Мансуров. Вам это о чем-нибудь говорит?» «Нет», — честно признался я, — «никогда не слышал». Анна Елена чихнула. Мансуров нахмурился. Его правый глаз нервно задергался. В принципе, легко было заметить, что все в этой комнате кроме меня были на взводе. И, кажется, Мансурова это жутко бесило. «Как это, не слышали, Алексей Александрович?» — позабыв о своей невесте, начал оправдываться Владимир. «Вы ведь из Санкт-Петербурга, верно?» «Да, только какое это отношение имеет к лечению пациентки?» — решил перевести тему я. «А мы сейчас и не о пациентке говорим. Анна тут ни при чем», — произнес он. «Вы задели мою честь. В Санкт-Петербурге у меня много родственников. Не знаю, как вы могли не заметить, что моя фамилия на слуху во многих губерниях Российской империи. Видимо, я вращался в других кругах», — пожал плечами я. «Не исключено, что мой предшественник действительно слышал о роде Мансуровых. А может быть, Владимир просто пытается запугать меня своей властью. Мне, если честно, было все равно. Благодаря разрыву родственных связей с родом Мечниковых, все эти дворянские дрязги меня не сильно интересовали. Хотя, думаю, даже если бы я и остался в числе связанных с отцом людей, на первом месте у меня все равно стояла бы моя медицинская деятельность». «Вы издеваетесь, лекарь Мечников», — воскликнул Мансуров. «Просто притворяетесь, что ни разу не слышали о моем роде. С какой целью вы пытаетесь меня оскорбить?» Анна вновь чихнула, и я уже не мог оставить это без внимания. «Все, довольно, Владимир Аркадьевич», — перебил его я. «У меня пациентка ждет, а за ней уже выстроилась немаленькая очередь. Не отнимайте моего времени. Если захотите, можем переговорить после работы». «Анна, моя пациентка», — воскликнул Мансуров, — «и думать над ее диагнозом особо не стоит. Очевидно, что это обыкновенная простуда, рецидивирующая». «Рецидивирующая простуда?» — усмехнулся я. «Что вы несете? Я уже несколько раз убирал эти симптомы, но они продолжают возвращаться», — заявил он. «Разумеется, нужно еще несколько раз прочистить магией ее бронхи, и все пройдет». «Владимир Аркадьевич, у нее нет никакой простуды», — ответил я. «Причина в другом». «Да ну», — хмыкнул Мансуров. Хотите сказать, что вам виднее? Стаж лекарской деятельности у нас отличается, если вы еще не поняли. Я знаю куда больше вашего. Готов поклясться, что вашей невесте станет в разы лучше после того, как я поработаю над ее состоянием, настоял я, и никаких рецидивов больше не возникнет. Мансуров отвел от меня взгляд, поскольку ему больше нечего было сказать. Фактически я только что вызвал его на лекарскую дуэль, а ему очень не хочется оплошать на глазах у своей невесты. Он не станет рисковать. И тебя это устраивает, Аня? Шикнул он. Почему ты сразу ко мне не пришла? Девушка звучно чихнула. Потому что, но свою фразу закончить она не смогла, поскольку разговор с Мансуровым вызывал у нее очередной приступ чиха, один за другим. Меня это начало откровенно раздражать. Мало того, что он не дает мне заняться больной, так еще и ухудшает ее состояние своим присутствием. Все, достаточно, вскочил со стула я, на выход. Че что, не поверил своим ушам Мансуров. Однако отреагировать лекарь уже не успел. Легким толчком я вытеснил его из своего кабинета, после чего закрыл дверь на щеколду. «Вы за это поплатитесь, Мечников!» — рыкнул он из-за двери, но внутрь ворваться не попытался. Я предполагал, что он может устроить истерику, начать выносить дверь или просто колотить по ней кулаками. Однако снаружи слишком много свидетелей, чтобы он мог позволить себе столь неподобающее для дворянина поведение. «Простите меня, Алексей Александрович», — поникла Анна. «Мне очень жаль, что из-за меня у вас теперь будут проблемы». «Как у меня могут быть проблемы?» — хмыкнул я. «Я делаю свою работу, а что там на уме у господина Мансурова, это сугубо его проблемы. Кстати, заметьте, ваш приступ прекратился». «Ой», — удивилась девушка. «Действительно, прекратился. Вы уже что-то сделали, я даже не заметила. Единственное, что я сделал для нормализации вашего самочувствия, это вытолкал господина Мансурова за дверь. Вы не замечали ранее, что приступы возникают именно во время разговоров с ним, или же при разговорах о нем?» Анна тут же чихнула. «О чем я и говорил», усмехнулся я. «Замечала, Алексей Александрович», кивнула она. «Я понимаю, что вас это никак не должно касаться, но я действительно сильно нервничаю при встрече с ним, из-за его пылкого нрава», предположил я. «Не только», помотала головой Анна. «Просто, отец хочет выдать меня за него против моей воли. Якобы, это очень продуктивный союз, который принесет выгоду обоим семьям. И я понимаю, что должна согласиться, но, не могу. Мне он противен. Именно поэтому вас и мучают эти приступы, Анна», кивнул я. «Это нейрогенное расстройство, и оно не пройдет, пока вы не перестанете испытывать этот стресс. По сути, в данном случае никакая лекарская магия вам не поможет. У вас всего два варианта, Анна: смириться и найти в этом браке какие-то плюсы, или же найти способ полностью исключить из своей жизни присутствие Мансурова». «А ведь я догадывалась», — она прикрыла глаза ладошкой и тихо засмеялась. «Догадывалась, что есть какая-то связь этого недуга с моим женихом. Но как ему это объяснить? Он продолжает лечить меня от болезни, которой я не страдаю». «Что ж, на ваш выбор я повлиять никак не могу», — ответил я. «Однако могу улучшить ваше состояние на какое-то время. Примерно 5-7 дней приступы вас беспокоить не будут, но потом вам снова придется обратиться ко мне». «Конечно, я согласна». На эмоциях девушка вскочила со стула и облокотилась о мой стол. «Делайте, что угодно, лишь бы все это прошло, хотя бы на какое-то время». «Хорошо», — кивнул я. «А теперь присядьте». Анна еле навернулась на свой стол. Я обошел ее со спины и положил руки на ее тонкие плечи. Девушка вздрогнула, но вырываться не стала. Похоже, она искренне поверила в мои способности. И не зря, ведь мне, в отличие от местных лекарей, известно, как работает чихательный рефлекс досконально. Рецепторы дыхательных путей, нервы и участки дыхательного центра находятся в наиболее древних отделах головного мозга. Мне нужно временно заглушить эту цепочку, и все симптомы исчезнут. Я мысленно дал команду своей магии. Проникни в продолговатый мозг, теперь приблизься к дыхательному центру, найди в нем центр чихания и кашля, а теперь заглуши возникшую там импульсацию. Замедли ток в нервных путях. Готово, объявил я. Вы можете быть свободны, Анна. Уже все, удивилась она, а затем прикрыла глаза, прищурилась и начала повторять. Свадьба с Мансуровым, свадьба с Мансуровым. Повторив фразу еще несколько раз, она открыла глаза и удивленно взглянула на меня. «Получилось. Правда, получилось, Алексей Александрович». Анна вскочила и импульсивно похлопала в ладоши. «Значит, симптомы в самом деле были из-за стресса?» «Да, в вашем случае, никаких магических болезней». «Разумеется, к счастью», — кивнул я. «Я обязательно приду к вам еще раз», — заявила она и приблизилась ко мне на шаг. «Скажите, когда прийти на повторную явку?» «Могу хоть завтра, как скажете». «Завтра», — рано улыбнулся я. «Буду ждать вас ровно через неделю». «Хорошо, только не уверена, что Владимир так просто это оставит. Я боюсь, что он может вам отомстить», — забеспокоилась девушка. «Это уже мои проблемы». «Все, Анна, зовите следующего пациента», — попросил ее я. «Иначе она никогда отсюда не уйдет». Кажется, излечение произвело на нее такое большое впечатление, что она задумала прописаться в моем кабинете. «До встречи, лекарь Мечников», — улыбнувшись, произнесла она и покинула кабинет. Ко мне зашел следующий больной, но вместе с ним проскочил еще и Эдуард Семенович Родников. «Сегодня у меня не кабинет, а проходной двор какой-то. Каждый лекарь считает жизненно необходимым засунуть сюда свой нос. Алексей Александрович», — крикнул мне Родников, — «на пару слов. Это срочно». Я усадил пожилого пациента на стул и произнес: «Подождите здесь пару минут, я скоро вернусь». Родников завел меня в соседний коридор, где не было ни одного человека, и тут же заявил: «Ты крупно попал, Алексей. Зачем же ты себя такие проблемы наживаешь?» «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — признался я. «Мансуров», — коротко ответил Родников. «Ах, ну это многое объясняет». «А что Мансуров?» — спросил я. «Он ворвался ко мне в кабинет и мешал мне заниматься работой. Вот я его и выставил. Чего в моем поведении тебя смущает?» «А Мансуров утверждает, что ты его невесту пытаешься отбить. Якобы, заперся с ней изнутри и неизвестно, чем занимался. Понимаешь?» – прошептал Родников. «Ты пойми, я на твоей стороне. Я очень хорошо знаю семейство Мансуровых. Владимир от своих родителей недалеко ушел. Любую пакость может сделать, лишь бы оказаться в выигрыше. Да чем он, черт возьми, занимается?» – воскликнул я. «Он же этими слухами порочит репутацию своей невесты. Понятия не имею, что он удумал, но боюсь, что он может тебя на дуэль вызвать. Это повезло, что до него еще не дошли слухи о твоем отлучении. Ты же теперь, фактически, не дворянин. При желании он и без дуэли может на тебя напасть, и никто его ни в чем обвинять не станет, потому что у него есть контракт с нашим бароном. Я благодарен тебе за беспокойство, Эдуард», — кивнул я. «Подумаю, что можно сделать с этой информацией. Кому, кстати, он уже успел рассказать об этом? Сразу к Кораблеву пошел. Решил не мелочиться и донести до главного лекаря. А я там неподалеку бродил, вот и подслушал», — объяснил Родников. «Опять спал в смотровом кабинете?» — усмехнулся я. «Не спал, работы много было», — пожал плечами Родников. «Вышел я, значит, из кабинета нового пациента пригласить, а они уже и закончились. А тут из твоего кабинета крики начались. Я ценю это, Эдуард, и обязательно отплачу тебе за предупреждение. Нет уж, мы квиты», — добродушно улыбнулся Родников. «Ты оказался прав. Пациенты, которые лежали рядом с тем мужичком, заболели. Все-таки эта легочная болезнь и вправду как-то передается другим людям». Кораблев отдал приказ отделить и остальных кашляющих. «Отлично, значит, я приблизился на шаг к созданию инфекционного бокса. Надо будет обсудить с главным лекарем этот вопрос. Заодно и выясню, как он отнесся к россказням Мансуров. А то, кто знает, может быть, он меня вообще уволить собирается». Мы с Родниковым разошлись по своим кабинетам и продолжили прием. Окончательно управиться с наплывом пациентов удалось лишь через несколько часов. Все больные жаловались на температуру и кашель, и что особенно примечательно, все они работали вместе, в одном хозяйстве. Больных с легким ОРВИ мы очистили и отправили домой, а тяжелых пришлось оставить в госпитале под наблюдением дежурных лекарей. Я направился к кабинету Ивана Сергеевича Кораблева, но по дороге мне встретился лекарь Синицын. Молодой человек, о чем-то напряженно думая, накручивал на указательный палец свой длинный ус. «О, Мечников», — улыбнулся он, — «рад вас видеть. Отгадайте, откуда я иду?» «Странный вопрос», — усмехнулся я, — «не могу предполагать». «Еще как можете», — помахал указательным пальцем он. «Я был на домашнем вызове. Наша с вами система работает. А вот, кстати, и ее плоды». Синицын поднял заполненный до отказа кошелек и громко погремел им. «Деньги льются рекой. Обошел три вызова, получил почти 20 рублев. Можете себе это представить? Не на каждом приеме получается столько заработать, воодушевленно произнес он. Хоть Синицына и интересует только вопрос доходов, но в чем-то он прав. Эти деньги являются хорошим показателем эффективности моего нововведения. Если еще месяц мы будем приносить столько же, Кораблев обязательно утвердит новый распорядок работы. «Очень рад, что мы с вами сошлись во мнениях, Илья Андреевич», — ответил я. «И я предлагаю не заканчивать на этом наше сотрудничество», — улыбнулся он. «Язык у вас подвешен, Алексей Александрович, и мозги, вижу, на месте. С вашими идеями и моим пониманием денег, мы легко возьмем в оборот Хоперскую амбулаторию. Дела пойдут в гору, вот увидите. Я буду держать в уме ваше предложение», — ответил я. «Если у меня созреет новая идея, обязательно обсужу ее с вами. Идей-то у меня уйма, но торопиться с их реализацией не стоит. Если мы начнем забрасывать Кораблева своими реформами, он точно пресечет эту деятельность». Синицын отправился отдыхать, а я, наконец, дошел до кабинета главного лекаря. «Иван Сергеевич меня уже ждал. Мечников», — вздохнул он, — «вы прямо-таки мысли мои читаете. Алексей Александрович, у меня к вам всего один вопрос. Слушаю вас внимательно», — произнес я, усаживаясь напротив Кораблева. «Почему от вас одновременно так много и вреда, и пользы?» — заявил он. «Ваш план с изоляцией больных сработал. Стоит отметить, это оказалось очень разумным решением, я приму это к сведению. Как относиться к вашим с Синицыным планам я пока что не знаю. Амбулатории никогда не занимались домашними вызовами. Это удел частных лекарей. Для начала нужно понаблюдать, как они отреагируют на нашу деятельность. Но все это – мелочи. Меня расстроило, что вы умудрились разругаться с бароном Мансуровым. Так он, барон, что же лекарь с таким титулом забыл в Хоперской амбулатории? Выходит, что по своему уровню он соответствует барону Елину, который заправляет всем городом и окружающим его районом. Теперь понятно, насколько Елину выгодно заключить союз с таким человеком. А если предположить, что Мансуров не солгал и его род действительно имеет власть во всех городах Российской империи? Что ж, похоже, я нажил себе действительно серьезного врага. Но лучше уж иметь врага, чем не иметь принципов. «Иван Сергеевич, я не собираюсь перед вами оправдываться», — прямо сказал я. «У меня был выбор, поступить, как лекарь, или же лебезить перед заносчивым бароном. И что же вы выбрали?» «Я выбрал правильный вариант», — заявил я. «Ох, Алексей», — вздохнул Кораблев, затем взглянул на запертую дверь, внимательно прислушался, и лишь после этого продолжил. «Он ведь просил, чтобы я вас уволил. Не просто просил, требовал. И зная, каким разгульным образом жизни увлекался ваш дядя, я начал подозревать, что в словах Мансурова есть смысл. Он посеял в меня сомнения. Мой дядя уже давно остепенился, прекратите постоянно припоминать его былые грехи», — произнес я. «И я, не мой дядя. Как вы уже могли понять, меня волнует только здоровье людей и развитие нашей Хоперской амбулатории. И на этом, точка. Капризы баронов, последнее, что входит в спектр моих интересов». «Ладно, ладно, Мечников, успокойтесь», — помахал руками старик. «Я, в отличие от Мансурова, ссоры с вами не ищу. Кажется, мой монолог смог продавить старика. Это хорошо. Если еще и главный лекарь будет настроен против меня, это создаст целый пласт ненужных сложностей. Алексей Александрович, отходя на минуту от нашей темы», — прищурился Кораблев, — «что у вас на шее болтается? Меня эта штуковина постоянно отвлекает от разговора». Я удивленно посмотрел вниз и только сейчас понял, что пришел к главному лекарю с фонендоскопом на шее. Старая привычка. Когда постоянно носишь на себе эту трубку, постепенно перестаешь замечать ее наличие. «Это мое изобретение для аускультации», — произнес я. «Для аускуль... чего?» — не понял Кораблев. «Позвольте, я вам покажу», — произнес я, а затем продемонстрировал Ивану Сергеевичу работу моего аппарата. Пациентов в здании уже не было, поэтому пришлось дать старику послушать мои легкие. И в процессе я впервые осознал, как сильно мне не хватает мобильного телефона с возможностью записывать видео или хотя бы делать фотографии. Потому что лицо Кораблева в момент его первой аускультации мне захочется вспоминать снова и снова. Если бы у главного лекаря была вставная челюсть, она уже давно оказалась бы на полу. «Мечников, так ведь это же очень удобно», — прошептал он. «А кто помог вам поместить магию в этот аппарат, если не секрет? Там ведь магия воздуха». «Да, нет, Иван Сергеевич, никакой магии», — улыбнулся я. «Фонендоскоп сделан вручную, можете не сомневаться. Но я делюсь этой разработкой с вами из исключительного уважения к старшему лекарю. Пока что я не готов отдать чертежи своим коллегам. Блестящая работа, Алексей Александрович. Закивал Кораблев. Никаких гаданий и предположений, достаточно положиться на свой слух. Это не последняя разработка, заявил я. Вскоре появятся другие. Если вас они заинтересуют, я могу приступить к их распространению. Можно такое устроить, согласился он. Только лучше это сделать через Саратов, чтобы ваши чертежи прошлись по всей империи. Представляю, как взбесился бы дядя, узнав, что я задумал. Он полагал, что мне нужно зарегистрировать патент и обогащаться за счет своего изобретения. Но я хочу, чтобы этот простенький фонендоскоп как можно скорее оказался у каждого лекаря. Ведь это может спасти миллионы жизней. Давайте уже как-то подытожим, Иван Сергеевич, вернулся к прежней теме я. Какой ответ вы дали барону Мансурову? Я сказал, что подумаю насчет его требований, ответил старик. Однако после нашего с вами разговора, сомнений у меня уже не осталось. Я не собираюсь увольнять вас, мечников. Но учтите, что в таком случае вам, скорее всего, придется столкнуться с местью своего коллеги. Он точит на вас зуб и вряд ли остановится, пока не достигнет своей цели. А с этим я уж сам как-нибудь разберусь, поднимаясь со стула, ответил я. Благодарю, что вы слушали, Иван Сергеевич. До завтра. Второй рабочий день подошел к концу. Я уже начал привыкать к этому месту, и это меня еще не допустили до дежурств в госпитале. Там, думаю, будет еще интереснее. Как это понимать? Взревел Кособаков, услышав отчет подпольного лекаря Сухорукова. Он тебя избил, самую малость, признался патологоанатом. Но, поверьте, Арсений Георгиевич, я подкинул ему одну проблему. Мечников в моем морге вскрывал клеща и я кое-что сделал с трупом этого создания. Ох, что вы несете, Сухоруков, устало прикрыл глаза хозяин красных гривок. Поверьте мне на слово, Мечников теперь совсем ничего не подозревает. Я предложил ему сотрудничество, пообещал ополчиться вместе с ним против вас. Это затуманит его бдительность. Он не поймет, что существо, которое он забрал к себе домой, это крайне опасный монстр. Хочешь сказать, монстр теперь подчиняется тебе? Поднял одну бровь Кособаков. Именно, кивнул патологоанатом. Как только эта тварь оживет, всей семье Мечниковых, и Алексею, и Олегу с его потаскухой, придет конец. Жежу, довольно прожужжал Токс, когда я погладил его по спинке. Вижу, на этот раз ты себя хорошо вел, улыбнулся я, ни одной склянки не разбил. Молодчина, Токс, сейчас помогать мне будешь, готовься. Я прикупил кое-какие инструменты, хочу соорудить новое оборудование. Алексей, крикнул мне дядя, ты с кем там разговариваешь? Ни с кем, дядь, сам с собой, усмехнулся я. А что такого? Токс понимает мою речь и никому рассказать о моих планах и способностях не сможет. Отличный собеседник, не спорит, не перебивает, зато умеет отлично слушать. Я выгрузил из своей сумки несколько трубок, листов резины, а затем добавил к ним последний компонент. Единственное, что осталось от личных вещей моего предшественника, карманные механические часы. Ну что, Токс, сейчас сделаем с тобой прибор, который через пару сотен лет можно будет найти в доме не только у лекаря, но и у пациента. Глава 14. Как я понял, давление в этом мире до сих пор измеряют с помощью нитки и линейки. Хотя не факт, что и до этого уже успели додуматься. Все-таки между моим миром и этим идет сильный рассинхрон. Зато я, как и обещал Ивану Сергеевичу Кораблеву, смогу создать новый прибор, без которого ни один лекарь обойтись не сможет. Тонометр – аппарат для измерения давления. В моем мире его изобрел итальянец Сципионе Ривораччи в конце 19 века. Что ж, он добавляется в список тех, у кого мне придется отнять изобретение, как и у Короткова, потому что тонометр мне нужен здесь и сейчас. Повезло, что в прошлом я увлекался ручной работой. Еще в студенческие годы мы с друзьями забавы ради пытались создавать приборы с нуля собственными руками, поэтому у меня были базовые представления о том, с чего можно начать. Сделать тонометр будет намного сложнее, чем тот же фонендоскоп. Мой первый прибор представляет из себя комплекс трубок с мембраной. В данном же случае все куда сложнее. И в предстоящей подготовке большую роль сыграл художник Шацкий, у которого сразу после окончания лекарского процесса я одолжил флакон с ртутью. Без нее точно ничего бы не вышло. Токс, принеси мне лист резины и клей, попросил я. Это был пробный приказ. Я вполне мог пройти через комнату и достать эти материалы из своего шкафчика самостоятельно. Однако клещ справился быстрее. Он перепрыгнул через всю лабораторию, покопался маленькими лапками в нужном ящике, а затем поочередно доставил мне все необходимое. «Молодчина!» — похвалил его я не без толики удивления. «Давай, отрабатывай, дружище, я ведь мог по твоей вине и не добраться до Шацкого. Остался бы тогда без ртути, которую в местных лавках днем с огнем не сыщешь». «Жежу!» — расстроенно пробурчал клещ. «Да ладно, ты еще и эмоции умеешь воспринимать?» — хмыкнул я. «Странная все-таки ты хреновина, Токс. Не похоже, что в твоем теле есть крупный мозг с извилинами. Да и непонятно мне до сих пор, как он все-таки выжил после удара обратным витком. Я на 100% уверен, что заряда было достаточно, чтобы разложить все его главные органы. Списать все на магию красногривовского леса рановато. Возможно, в его воскрешении кроется что-то еще, какая-то деталь, которую я упорно упускаю из виду. Итак, все материалы готовы. Из резины я сооружу две трубки. Одна пойдет от груши, нагнетателя давления, к манжете. Манжету я уже организовал, сшив два листа резины с герметичной полостью между ними. Вторая трубка пойдет от манжеты к самому сложному механизму, над созданием которого я могу прокорпеть далеко не один час. Ртутный манометр. Можно было значительно упростить себе жизнь и сделать громоздкий манометр по типу самых первых, применяемых в медицине. Но такую громадину таскать с собой попросту непрактично. Поэтому я достал свои часы и принялся их разбирать. Циферблат пришлось немного изменить, чтобы вместо 12-часовых промежутков, на нем оказалась изогнутая полоска с уровнем давления от 0 до 300 мм ртутного столба. Осталось самое сложное. Пожалуй, полноценный деформационный манометр – это самое сложное, что я когда-либо делал своими руками. Но важно то, что я уже собирал этот прибор из подручных средств в прошлой жизни. Эх, знал бы тогда в свои 19 лет, что в далеком будущем это поможет мне совершить открытие мирового масштаба. Я достал из часов все шестеренки и выбрал наиболее подходящую. Крушить отцовский подарок мне было не жаль. Во-первых, часы были вручены прежнему мне, а во-вторых, то, что я в итоге создам, будет куда полезнее часов. Одну стрелку пришлось убрать, я решил оставить самую длинную и легкую, секундную. Воспользовавшись имеющимися у дяди запчастями, я соорудил штуцер, соединительный узел, который обеспечит взаимосвязь трубки, идущей от манжеты, с остальным механизмом. Я пытался совместить два известных мне аппарата, ртутный манометр и мембранный, которым в будущем будет пользоваться весь мир. Создать последний в чистом виде мне бы не хватало опыта и мастерства рук, поэтому я приступил к организации некой смеси между ними. В конечном счете получился достаточно замысловатый аппарат, состоящий одновременно из циферблата и ртутного столба. Странно, в какой-то момент, когда я провозился с тонометром уже более 3 часов, и мне начало казаться, что из этой затеи ничего не получится. Однако во мне проснулось второе дыхание, и чисто интуитивно мне удалось связать всю эту структуру воедино и укомплектовать так, чтобы исключить громоздкость изготовленного аппарата. Удивительно, но под конец я ощутил, будто моя чаша с маной вновь вступила в работу. Неужто лекарская магия даже в изобретении таких приборов способна участвовать? Должно быть, за этим стоит взаимосвязь моего сознания из 21 века с магическим центром прежнего Алексея Мечникова. Без магии тут точно не обошлось, потому что под конец создания аппарата я создал смесь ртутного и деформационного манометра, и где-то в этом процессе явно нарушил законы физики. Теперь в карманных часах с гравировкой Мечников находился не только сложный механизм, но и частичка лекарской энергии. «Мы хорошо поработали, Токс», — устало вздохнул я. «Дай 5», — я сказал это клещу на чистом автоматизме, но, к моему удивлению, существо подпрыгнуло и ударило по моей ладони своими лапками. «Черт подери», — выругался я. «Да откуда же в тебе этот интеллект? Ты ведь повторяешь за мной, несмотря на то, что я предлагаю тебе действия, пока неизвестные в этой эпохе». «Жежу», — заявил он. «Ну-ну», — усмехнулся я. «Еще бы я тебя мог понимать, было бы совсем здорово. Ладно, сиди пока что здесь, а я покажу дяде нашу с тобой разработку. Нужно проверить ее в деле. И даже не думай покидать подвал. Еще не хватало, чтобы ты Катю напугал своим видом». Токс обиженно издал какой-то низкочастотный звук, после чего прыгнул под стол и отказался оттуда выбираться. Я же взял тонометр и поднялся наверх. Дело уже шло к полуночи, но Олег и Катя еще не спали. Они о чем-то оживленно болтали за обеденным столом, когда я был вынужден прервать их разговор. «Мне нужно проверить свое новое изобретение», – произнес я. «Катя, как себя чувствуешь? В сравнении с тем, что случилось позавчера, сейчас мне намного лучше», – улыбнулась она. «Спасибо за беспокойство, Леш. Дело в том, что у беременных, а тем более у тебя, если учитывать произошедшие, часто возникают осложнения в виде артериальной гипертензии». Катя и Олег переглянулись. Похоже, пока что никто из них толком не знал, что это за болезнь такая. Что ж, сейчас покажу им на практике. Могу поспорить, после открывшейся им информации они будут по 3 раза в день пользоваться моим тонометром. Если, конечно, он вообще работает. Я долго метался между ртутным тонометром и деформационным, и в итоге сделал что-то среднее между ними. А такой аппарат с высокой долей вероятности может и не заработать, если не учитывать, что в нем есть крупица лекарской магии. «Ну что, дядя, уступишь даме место?» Улыбнулся я и начал надевать на ее левое плечо манжету. «Сначала проверим, как работает мой аппарат на Кате». «Ой, а что ты делаешь?» Испугалась она. «Не волнуйся, просто проверю один из самых важных показателей организма», объяснил я. «Больно не будет, только руку чуть-чуть сожмет, и это ненадолго. А беременным точно такое можно, Алексей?» Нахмурился дядя. «Даже нужно», рассмеялся я. «Сейчас сами все поймете». Я начал накачивать воздух, клапан работал хорошо, нигде не пропускал, герметичность была соблюдена полностью, и это меня несказанно радовало, поскольку именно там я мог допустить первую ошибку. Теперь настал момент истины. Главное, чтобы стрелка начала двигаться и нигде не сбоила. И все произошло в точности именно так, как я и хотел. Я подложил головку фонендоскопа под манжетку и установил ее на уровне плечевой артерии. И результат не заставил себя долго ждать. Через пару секунд, когда артерия оказалась придавлена к окружающим тканям давлением манжетки, я услышал ее пульс. И стрелка, которая некогда была частью моих карманных часов, начала колебаться. Я набрал давление чуть выше 150 и начал спускать воздух. 140, 130, 125. Стоп, а нижнее, диастолическое давление, 70, работает. Сам не могу в это поверить, но аппарат действительно работает. «Ну что?» – спросил меня дядя. «Что ты из этой манипуляции извлек?» «Давление у Кати отличное», – улыбнулся я. «Особенно если учесть, что совсем недавно она пережила преэклампсию. Пока что все идет, как надо. Ты хочешь сказать, что этим аппаратом теперь можешь измерять давление в сосудах?» «Что-то верится мне с трудом», — усмехнулся дядя. «Все-таки если в твоем аппарате содержится ртуть, она скорее выдает показания атмосферного давления». «Поверь, это не так», — помотал головой я. «Давай проверим твое, чтобы убедиться, что все работает, как надо». «Ну давай попробуем», — пожал плечами дядя. «У меня сегодня голова побаливает. Кто знает, может и вправду от давления». В словах Олега Мечникова звучал скепсис. Похоже, он до сих пор не мог поверить, что я создал аппарат, способный на такие чудеса. Было бы у меня оборудование, да люди, которые разбираются в технике, можно было бы создать и не такое. «Хм», — вздохнул я, измерив артериальное давление Олега. «Не зря ты, дядь, про боль головную упомянул. 160 на 100, куда ж такое годится? А чего, это много?» — нахмурился он. «Очень много, надо бы проверить, как оно у тебя держится на протяжении нескольких дней. Одного измерения недостаточно», — объяснил я. «Но сейчас тебе желательно лечь, опустив ноги вниз, и желательно что-нибудь холодное на лоб положить». «Ну хорошо, Леш», — убедил, — кивнул он. «Попробую, может и вправду полегчает». Олег улегся восстанавливать давление, а я вернулся в лабораторию и закончил приготовление аспирина из растений, которые собрал около Красногривовского леса. Время уже перевалило за полночь. В доме уснули все, даже Токс. Я мог бы отложить это дело до завтра, но на следующий день у меня были новые, более важные планы. Я окончательно осознал, что одного витка для работы лекарем мне не хватает. Чаша истощается, стоит полечить мне хотя бы 2-3 людей. Нужно совершенствовать не только инструменты и фармакологию, но и собственные силы. Утро началось не с самого обычного пробуждения. Я уже наловчился просыпаться за час до начала рабочего дня, но на этот раз меня разбудила ругань дяди. Олег кричал на весь дом словами, которыми вряд ли пользуется хоть один дворянин. «Дядь, что случилось?» – спросил я, поспешно спустившись на первый этаж. «Да дом этот проклятый все никак не успокоится!» – воскликнул Олег. «Ты посмотри под ноги, глянь, что он на этот раз учудил. Если бы на мне не были надеты ботинки, я бы точно почувствовал, что произошло на этот раз. Весь пол был заполнен муравьями. Насекомые шествовали по первому этажу длинным ковром, который образовала их колония. И это уже не в первый раз», — воскликнул дядя. «Сначала они прогрызли фундамент, пробрались в подвал, а теперь и вовсе по дому расхаживают. Честное слово, уже сил никаких нет бороться с сюрпризами этой чертовой халупы. Все, значит, решено», — заключил я. «Надо отсюда съезжать. Скоро в этом доме появится ребенок. Если уж мы порой рискуем жизнью, то что говорить о малыше? Его ж такая куча муравьев и унести может». «Твоя правда, Алексей», — кивнул дядя. «Только денег на дом нет и не будет. Пустая трата времени, можешь этим даже не заниматься. Единственное, чем ты можешь помочь, это изобрести очередной аппарат, который заклятие поглощает. Ну, или хотя бы муравьев умеет истреблять. Первый вариант явно пока недостижим, а вот над вторым стоит подумать. Возможно, я смогу найти вещества, которые изведут эту дрянь». Стоило нам закончить разговор, как из-под пола послышался чавкающий звук. «Это еще что такое?» – нахмурился дядя. Я аккуратно спустился вниз и обнаружил, что в лаборатории отвалился кусок стены, который послужил местом вторжения муравьев. Токс присосался к этой дыре и, громко причмокивая, активно поглощал вторженцев. «О, молодчина, Токс, так держать!» – похвалил клеща я. «Дядь, если вдруг не сможем вывести муравьев, выпустим Токса из подвала. Он точно от них мокрого места не оставит. Ни за что. Я его не подпущу ни к себе, ни к своей жене», — вздрогнул Олег. «Ладно, ладно», — усмехнулся я. «Мое дело — предложить. Способ избавиться от муравьев я придумаю. Главное, чтобы они не оказались магическими. А то что-то меня уж больно смущает тот факт, что они фундамент прогрызли. Да от этого дома можно ожидать чего угодно», — махнул рукой дядя. «Не удивлюсь, если когда-нибудь из его стен нежить полезет. А вот после такого лучше точно сплюнуть. Я еще не уверен, что еще можно встретить в этом мире. Если тут есть магия, значит, в теории, может быть вообще все, что угодно». Я направился на работу, но в голове продолжал держать мысль о том, что дом нужно искать новый. Я видел на главной площади Хоперска заведение с вывеской «Доходный дом». Если я правильно понимал суть, то в эту эпоху так назывались здания, которые человек может снять в аренду. Для начала можно переехать в такое помещение, а потом уже решать вопрос с покупкой своей собственности. «Ох, Алексей Александрович, лучше вам немного подождать снаружи», — вместо приветствия сказал мне Матвей. Сторож даже вход в амбулаторию мне загородил своим телом. «Матвей, ты чего это вдруг?» – удивился я. «Я на свое рабочее место опаздываю». Я попытался протиснуться мимо него, но мужчина прикрыл глаза и воскликнул. «Хоть бейте, хоть убивайте, не могу пустить», — заявил он. «Я вас очень уважаю, Ляксий Саныч, а там вас кроют благим матом. Не хочу, чтобы вы это слышали. Вот даже как, хорошее начало рабочего дня, ничего не скажешь. Благодарю за беспокойство, но все же впусти. Если кто-то чем-то недоволен, я сам должен разобраться с возникшей проблемой». Матвей тяжело вздохнул, но все-таки спорить не стал. «Добрый вы лекарь, не нравится мне, что другие вас обижают», — произнес сторож. «Обижают?» — рассмеялся я. «Пускай попробуют. За глаза говорить каждый гораст. Пусть в лицо мне скажут все, что думают». Я ворвался в фойе и, как и ожидалось, увидел там Владимира Аркадьевича Мансурова, который чуть ли не волосы на себе драл перед главным лекарем Кораблевым. «Если вы не станете сотрудничать, я вашу амбулаторию». Мансуров осекся, обнаружив, что на горизонте появился я. «А вот и он», — процедил сквозь зубы барон. «Ну здравствуйте, лекарь Мечников, а мы уже вас заждались». Кораблев взглянул на меня, и я заметил в его глазах печаль. Похоже, этот урод не столько меня оскорбил, сколько старика. Судя по обрывкам слов, которые я успел услышать, Мансуров угрожал Кораблеву. «Интересно, какой титул у главного лекаря, раз он позволяет этому выскочке так с собой обходиться? И вам доброе утро, Владимир Аркадьевич», — хмыкнул я, медленно приближаясь к нему. «Я вылечил вашу невесту, а вы до сих пор чем-то недовольны? Еще неизвестно, как вы ее вылечили», — нахмурился он. «Мне тут Иван Сергеевич нашептал, что вы пользуетесь собственными изобретениями, которые советом имперских лекарей еще не утверждены. Додумался же Кораблев растрепать о моих разработках, хотя уверен, что старик воспользовался этим фактом, как аргументом. Хотел показать, что я ценный сотрудник, которого увольнять не стоит. Но Мансуров, разумеется, все вывернул в свою пользу. «Владимир Аркадьевич, вы присядьте, не шумите», – перебил его я. «Выглядите плохо. Давайте-ка я вам давление лучше померю. Заодно и узнаете, как я лечу людей. Не прикасайтесь ко мне, Мечников», – рявкнул он, отшатнувшись от меня, как от огня. «Терпеть ваши вольности я не намерен. Я только что доложил Ивану Сергеевичу, что, раз он не хочет вас увольнять, значит, сюда приедут лекари из Саратова, чтобы проверить вас и вашу работу». «А как?» – усмехнулся я. «Какой же вы предприимчивый сотрудник, Владимир Аркадьевич. Слов не нахожу, чтобы хоперская амбулатория делала без вашей помощи». Мое спокойствие сильно раздражало Мансурова, и я не мог этим не насладиться. После каждой своей фразы он ждал, что я упаду на колени и начну его умолять. Только он не учел один факт. Как только я оказался в этом мире, сразу же потерял все, что было у моего предшественника. Вернее, это он умудрился все испортить еще до моего появления. Терять мне уже практически нечего. Я могу двигаться только вверх, как бы он ни давил.